Молодой, талантливый, без претензий. А пока вот что. Мы с Костей ехали не помню куда, и в одном из переходов метро встретился нам Ян Полищук, известный писатель-юморист. Он был членом редколлегии сатирического журнала «Крокодил» и заместителем главного редактора редакции «Сатира и юмора» Всесоюзного радио, выпускавший в эфир популярные передачи «Веселый спутник» и «С добрым утром». «Слушайте, ребята», — сказал Полищук, — «мне срочно нужен младший редактор. Нет ли у вас хорошего, молодого, талантливого человека без больших претензий, согласного на маленькую зарплату? А вот», — немедленно отреагировал Костя, показывая на меня, — «вот хороший, молодой, талантливый, без претензий, согласный на любую зарплату». «Да», — не поверил своему счастью Полищук и посмотрел на меня с недоверием. «Ты пошел бы работать младшим редактором?» Боясь упустить возможность, но в то же время надеясь не уронить себя в глазах Полищука, я сказал лениво, что, в общем, мог бы поработать. — Хорошо, — сказал Полищук, — но зарплата, к сожалению, только 1000 рублей. Потом, может быть, прибавим. А пока, извини, только 1000. — 1000 рублей? И он еще извиняется? Каждый месяц 1000 рублей! Он даже не представлял, какой баснословной казалась мне тогда эта сумма. Это было накануне денежной реформы, после которой 1000 превратилась в 100. Мы договорились на другой день в 10 утра встретиться на 6-м этаже только что построенного здания радиокомитета у метро Новокузнецкая. Несмотря на ИЧ. Я пришел ровно в 10, но несколько минут ушло на получение пропуска. «Ты что, опаздываешь?» — накинулся на меня Полищук, нетерпеливо вышагивавший по коридору 6-го этажа. «Я тебе сказал, в 10, значит, в 10. Ладно, пошли». Я не успел пробормотать что-то в свое оправдание, как он распахнул обитую черной кожей дверь, на которой было написано «НТ Сизов». Мы оказались сначала в большой приемной, а потом еще через 2 черные двери попали в кабинет, в каких я до того никогда в жизни не бывал. Самый большой кабинет, в котором мне приходилось бывать, был кабинет председателя Приморского райисполкома в Крыму. Но разве можно сравнить то помещение с тем, которое я увидел сейчас? Паркет, старинная мебель, хрустальная люстра, за широченным столом сидит какой-то, видимо, очень важный начальник и пишет что-то, наверное, тоже безумно важное. «Здравствуйте, Николай Трофимович!» — радостно приветствовал начальника Полищук. «Вот, пришли!» Я оробел и невольно скосил глаза на свою одежду. Пиджак у меня был, в общем, еще ничего, но брюки, брюки. Даже сейчас страшно вспомнить. Внизу бахрома, колени пузырятся, ботинки стоптаны. Подобно герою одного из рассказов о Генри, я быстро пересек широченное пространство кабинета и стал перед начальником, загородив свою нижнюю часть столом, готовый перегнуться через крышку и пожать руку, если она мне будет протянута. Впрочем, я бы не удивился, если бы сидевший за столом просто кивнул мне головой, как это делали другие начальники, например, тот же председатель райисполкома. Но этот повел себя совсем неожиданно. Что-то там дописав, он отложил ручку и, цветя дружелюбнейшей улыбкой, поднялся и стал медленно огибать стол, чтобы приблизиться ко мне. Демонстрируя свою демократичность, он при этом выглядел очень внушительно и даже показался мне немного похожим на Сталина, хотя был без усов и без трубки. «Ну, здравствуйте», — сказал он, сердечно пожимая мне руку. «Мне о вас уже говорили». «Значит, вы согласны у нас работать?» «Ну да», — сказал я, — «мне это было бы интересно». «Но вы знаете, что зарплата у нас небольшая?» «Да, я слышал, но меня зарплата не интересует», — сказал я, давая понять, что явился сюда исключительно ради высших идейных соображений. Кажется, я попал немного впросак. Услышав мои слова, он слегка нахмурился и посмотрел на меня внимательно. «Ну, почему же не интересует?» — сказал он. «Мы материалисты, и нам незачем лицемерить». Я смутился. «Мы, конечно, материалисты, но когда я, служа в армии или работая на стройке, выражал очень редко недовольство оплатой труда, Меня попрекали отсутствием коммунистической сознательности и говорили, что мы, советские люди, родине служим не за деньги. Я попытался переориентироваться и сказал, что зарплата меня, конечно, устраивает. Но и творческая сторона дела мне тоже не безразлично. Тем более, что я сам склонен к сатире и юмору. И тут я выложил на стол три своих весьма убогих стишка, у которых были, однако, те достоинства, что два из них были опубликованы в «Юности», а третий — в «Самой правде». Тот факт, что я печатался в главной партийной газете, убедил Сизова в том, что он имеет дело с нашим человеком. Он опять заулыбался и вопросов анкетного характера почти не задавал. Только спросил, кто мои родители? Я сказал, мать учительница, отец журналист, работает в городской газете в Керчи. Коммунист? Спросил Сизов. Я замялся и вдруг соврал. Да. Сизов заметил мои колебания и опять демократично улыбнулся. «Ну, это вовсе не обязательно вашему отцу быть членом партии. Владимир Николаевич имеет в виду, — пришел мне на помощь мой Полищук, — что если его отец работает в газете, то, конечно же, он коммунист». «Да, да, да», — торопливо подтвердил я, хотя, конечно, это была неправда. На этом прием был окончен. Мое дальнейшее оформление на работу прошло почти гладко, если не считать того, что начальник отдела кадров пытался выяснить у моих будущих сослуживцев происхождение моей фамилии, которая имела подозрительное окончание на «ич». Ему объяснили, что на «ич» оканчиваются не только еврейские фамилии, но и нееврейские, например, Пуришкевич. «А кто этот Пуришкевич?» — заинтересовался кадровик. «Известный дореволюционный антисемит», — объяснили ему. Кадровик успокоился, и на следующий день я приступил к своей новой работе. Хотя евреев принимали на радио неохотно, тем не менее, правильно замечали бдительные товарищи, они там были. В нашей редакции «Сатиры и юмора» из 10 примерно человек не меньше, чем половину составляли евреи, и, как принято было тогда выражаться, полукровки вроде меня. Один из полукровок, сейчас известный писатель и режиссер Марк Розовский, при поступлении на работу тоже принимался высоким начальством. На вопрос о национальности родителей Розовский ответил, что его мама гречанка. «А папа?» — спросил начальство. «А папа инженер». Так что позднейшее сообщение Жириновского о том, что у него мама русская, а папа юрист, некоторым образом является плагиатом. К факту моего трудоустройства соседка Полина Степановна отнеслась с большим скептицизмом и юмором. «Нет», — говорила она, — «как мне передавали на кухне, — этот долго работать не будет. Зачем ему работать? Лежать-то лучше». Черная Африка пробуждается. Поскольку тот коллектив, куда я попал, назывался «Редакцией сатиры и юмора», все редакторы, все приходящие авторы и все просто заходившие мимоходом работники соседних редакций считали, что здесь надо шутить, шутить и шутить. И все без конца шутили, показывая, что они остроумны, и громко смеялись, показывая, что не только шутить, но и понимать чужие шутки умеют. Шутки были непритязательные. Свою одну я запомнил. Она состояла в том, что я звонил нашим редакторшам Наташе Сухаревич, Наташе Ростовцевой или Ветке Виолетте Акимовой по телефону и разыгрывал их. Соль розыгрыша была в том, что я звонил из-за соседнего стола, как неизвестный автор, готовый удивить их своей рукописью. Поскольку в редакции был всегда шум-гам, мне удавалось долго морочить девушкам голову. А когда меня в конце концов разоблачали, все были довольны. Смех в редакции стоял с утра до вечера. Наши передачи составлялись из сочинений авторов, писавших скетчи, фельетоны, юморески и репризы для эстрады, цирка и журнала «Крокодил». Материалов было много. Но трудность выбора между ними для меня заключалась в том, что мои коллеги одни материалы выбрасывали в корзинку, а над другими хохотали, как сумасшедшие. Мне же все эти тексты казались одинаково несмешными. Я никак не мог понять, в чем разница между тем, что здесь считается плохим, и что хорошим. Готовя первую передачу «Веселый спутник», Я попытался сориентироваться на господствовавший в редакции вкус и выбрал из кучи материалов то, что, как я думал, понравится начальству. «Какой кошмар!» — сказал, прочтя подготовленный мною текст, главный редактор Валентин Козлов. «У тебя чувство юмора есть?» «Не знаю», — сказал я. «Выбрось это и никому не показывай».